Глава вторая. Скарлетт. 8 марта 2007 года. «Какая умная взрослая девочка!» — так всегда говорила мама. «И никто им больше не нужен, и им хорошо и вдвоем. Они настоящая команда, особенно в том, что касалось игры». А игра была трех типов — качели, качалка и прятки. Скарлетт больше всего нравилась последняя. «Но иногда, солнышко, нужно играть и в другие», — говорила ей мама в своей певучей манере, которую она унаследовала из места под названием Уэйлс. «А зачем? Ты еще мала, чтобы это понять. Но я же выгляжу старше, правда? Потому что я высокая, как папа». «Да», — бормотала мама. Потом она опускалась на колени рядом со Скарлетт и крепко обнимала ее. Иногда мама заплетала ее темные волосы в аккуратные маленькие косички. Скарлетт любила это больше всего. Ей так нравилось вдыхать мамин запах, он всегда был один и тот же. «Пачули». Так было написано на бутылке маминых духов. «Пачули». На уроках английского Скарлетт делала большие успехи. Ее навык чтения был на уровне 11, а не 8 лет, так говорил ее учитель. «У нас дома полно книг», — гордо сказала ему Скарлетт, и он удивился. «Моя любимая Алиса в стране чудес», — добавила она. «Эта книжка осталась у мамы с детства. Она читает мне ее каждый вечер». Что-то заставило Скарлетт умолчать о том, что чтение случалось только тогда, когда мама выкуривала свою волшебную сигарету и становилась очень веселой. И вот эти качели — жутковатая игра. Никогда нельзя было знать, кто подойдет сзади и начнет раскачивать. Мама была в это время где-то рядом, она всегда говорила это Скарлетт. Но они не должны были видеть друг друга, потому что это испортило бы игру. Все, что требовалось от Скарлетт, это сидеть на качелях и делать вид, что человек, раскачивающий их, ей знаком, даже если это не так. Потом ей следовало сказать: «Вот бы чего-нибудь поесть». Она обязательно должна произнести это громко на тот случай, если кто-то еще стоял неподалеку и слушал. Ответ был всегда одинаковый. «Опять?» После этого Скарлетт, наконец, поворачивалась и видела стоящего позади человека. Это могла оказаться женщина или мужчина. Иногда от них пахло пивом или мочой, или старым шкафом, вроде того, что было у них с мамой. Но они всегда делали одно и то же — давали ей чипсы. Только не в обычной пачке, а в тубе с пластиковой крышкой. Тогда Скарлетт переставала на время раскачиваться, открывала упаковку и, съев верхний ломтик, возвращала крышку на место. Она всегда была рада полакомиться чипсами, если только они не были испорченными. «А теперь верни старую упаковку», — говорил человек, и она отдавала ему пустую тубу из своей розовой сумочки, которую мама купила ей специально для игры, потому что у Скарлетт все так здорово получалось. Потом человек еще несколько раз толкал качели, и когда Скарлетт оборачивалась, чтобы посмотреть, почему он перестал качать, там уже никого не было. После этого ей следовало идти к выходу из парка, где ее ждала мама. «Где ты была? Я так беспокоилась». Скарлетт знала, что нужно отвечать. «Я была на качеле, меня там покачал какой-то человек». «Сколько раз я тебе повторяла, не разговаривай с незнакомыми людьми». Однако Скарлетт нисколько не огорчалась, потому что все это было частью игры и выдумкой, так же, как и все эти истории в ее книжках. Мама вовсе не сердилась на нее, она просто притворялась. Когда они возвращались домой, мама нетерпеливо вытаскивала тубу из сумочки Скарлетт. Правда, никаких чипсов там не было. Там была целая кучка 10-фунтовых купюр. Затем они устраивали пир, съедая на ужин рыбу, жареной картошкой. От уксусного соуса у Скарлетт щипала язык. Потом мама закуривала сигарету и открывала бутылку вина. «Выпей глоточек», — говорила она. «Будешь лучше спать». Ну и гадость. Но Скарлетт все равно выпивала, чтобы быть хорошей девочкой. Иногда вместо упаковок из-под чипсов они использовали пустые алюминиевые банки. Мама говорила, что так интереснее время от времени что-то менять для разнообразия. Однако для другой игры, качалки, тоже хорошо удававшейся Скарлетт, не требовалось ни банок, ни упаковок из-под чипсов. Приятнее всего то, что в этом случае можно сразу видеть другого человека. Так что все это было не так страшно, как на качелях. Тот, кто сидел на другой стороне качалки, девочка или мальчик, начинал очень быстро раскачиваться вверх-вниз. У Скарлетт от этого голова шла кругом, но ей нужно было крепко держаться и следить за тем, чтобы маленький пакет, лежащий в кармане ее джинсов, не вываливался оттуда. Потом она должна была упасть на землю, но очень осторожно, чтобы не ушибиться, и обязательно плачь как можно громче, объясняла ей мама. А когда тот мальчик или девочка подбежит, чтобы поднять, тебе нужно успеть незаметно поменяться с ним пакетиками». Эта задача была сложнее, чем с упаковкой из-под чипсов на качелях. «Только такой профи, как ты, может с этим справиться», — говорила мама. Скарлетт не совсем понимала, кто такой профи, но ей нравилось, как это звучало. Тем более, что мама часто давала ей блестящую фунтовую монетку за принесенный пакет с 10-фунтовыми купюрами. Иногда, закончив пересчитывать деньги, мама также разрешала Скарлетт потрогать их. Они были хрустящие, как осенние листья. Но самой интересной игрой были прятки. Они занимались этим в торговом центре. Скарлетт это нравилось больше всего, потому что там было тепло зимой, и еще потому, что там они ходили вместе с мамой. С ней она чувствовала себя в безопасности. Сначала они устраивали нечто под названием «розыгрыш». Это означало, что они примеряли в магазине одежду, но ничего не покупали. «А ну-ка, покрутись», — говорила ей обычно мама, когда продавщица появлялась в примерочной, чтобы предложить свою помощь. «Красавица моя!» Потом Скарлетт смотрела на себя в зеркало, откидывая назад свои косички с маленькими красными бусинами, и не переставая удивляться тому, что ее кожа темнее, чем у мамы. Как говорила мама, это потому, что ее папа был из страны под названием Тринидад. «А где сейчас папа?» — иногда спрашивала Скарлетт. Но ответ оставался всегда одним и тем же. «Не знаю и знать не желаю. Нам ведь хорошо без него, правда?» Так вот, про игру. Однажды к ним в магазине подошла немолодая женщина, представившаяся модельным агентом. «Ваша девочка стала бы великолепной моделью». Но мама сказала, что ничего подобного им не нужно, и поспешила утащить Скарлетт за собой. «Мы не должны привлекать к себе внимание», — объяснила она. Тогда это чуть не испортило им игру. Обычно после еще нескольких примерок мама потихоньку уходила. Затем Скарлетт начинала плакать. Это называлось «разыгрывать роль», как говорила мама. И Скарлетт знала, что это слово пишется как «роль», а не «роль». Потом кто-нибудь из продавцов или покупателей спрашивал у нее, что случилось. Именно в этот момент в магазине появлялась запыхавшаяся женщина. Скарлетт должна была делать вид, что знает ее. «Ага, ты здесь, детка. Твоя мама попросила меня прийти за тобой. Она сама что-то не очень хорошо себя чувствует». Следующая часть игры требовала некоторой ловкости. Когда они шли к выходу, женщина давала ей носовой платок. Вытерев им нос, Скарлетт убирала его в карман. Женщина просила отдать ей платок, чтобы его выкинуть, однако Скарлетт возвращала ей другой платок. В первом из них лежала купюра в целых 50 фунтов, которые она должна была отнести маме, а во втором — полиэтиленовый пакетик с белым порошком. Однажды игра чуть было не провалилась из-за того, что продавщица попросила женщину показать удостоверение личности. «Да за кого вы меня принимаете?» — возмущенно воскликнула та. «Я что, по-вашему, похожа на похитительницу детей? Ну уже, Скарлетт, детка, скажи ей». «Это моя тетушка Джулия», — произнесла Скарлетт, помня, чему учила ее мама. Продавщица покраснела и стала извиняться, говоря, что в наши дни лучше иногда проявить излишнюю бдительность. Так что в тот раз им нужно было действовать с особой осторожностью, чтобы не попасть в поле видимости видеокамеры во время трюка с обменом платков. А потом стряслась та среда. Обычно среда была любимым днем Скарлетт в школе. В этот день разрешалось выбрать в библиотеке любую книгу и читать ее самостоятельно в классе, в то время как учитель проверял их письменные работы и выставлял оценки. Вокруг всегда было очень шумно, потому что другие дети не слишком любили чтение и вместо этого затевали игры, однако мама научила Скарлетт не обращать внимания на шум. В их доме без этого было никак. Их соседи то и дело колотили по стенам кулаками, кричали или включали громкую музыку, но книга развеивала этот шум, особенно та, что с картинками. Однажды, когда ей попалась книжка без картинок, Скарлетт сама сделала рисунок на одной из страниц. Это был единственный раз, когда учитель на нее рассердился. Однажды они с мамой играли в прятки в универмаге Селфриджес. Там продавалось уйма всего, и находился он в шикарном районе Лондона, далеко-далеко от Хакни. Скарлетт даже чуть не забыла, что ей нужно разыграть, будто она потерялась. Уж очень красивая там была одежда из очень нежных тканей. «Когда-нибудь, — сказала мама, — и глаза у нее заблестели, — мы сможем купить себе такие вещи». Но в ту среду все пошло как-то не так. Мама не захотела, чтобы Скарлетт гладила ее по волосам и не стала подпевать, как обычно, песням по радио. И еще она была очень раздосадована тем, что у них закончился хлеб. «Ничего страшного», — сказала Скарлетт, хотя в животе у нее урчало от голода. «Я подожду до ланча». Другие дети называли его обедом, но мама говорила, что это неправильно. «Это не поможет. Сегодня ты не пойдешь в школу». «Но у нас ведь будет библиотечный день и час новостей». «Забудь об этом. Сегодня мы должны поиграть в качели». «Не смотри на меня так. Если мы быстро закончим, ты сможешь прийти в школу попозже. Просто скажешь, что была у зубного». «Но я говорила это уже в прошлый раз». «Тогда скажи, что была у врача. Поняла? Они спросят у меня письмо с подтверждением». «Я напишу тебе это письмо, когда будет время. А сейчас хватит спорить и делай, что я говорю». Скарлетт поежилась, и не только потому, что было холодно. «Вот, надень это», — сказала мама, выручая ей большую пушистую желтую флисовую куртку. «Ого, совсем как та, которую мы видели на рынке». Рынок был одним из самых любимых мест Скарлетт. Там продавали всякую всячину. Мама посмотрела на нее с довольным видом. «Я купила ее для тебя, потому что ты хорошая девочка». Потом она протянула Скарлетт тубу из-под чипсов, которую следовало положить в розовую сумочку. Крышка оказалась приоткрытой. «А почему там внутри сахар?» «Не трогай». Мама быстро защелкнула крышку. «Прости». Лицо мамы снова сделалось ласковым. «Это ты меня прости, солнышко. Просто у меня голова совсем идет кругом. Знаешь что, как насчет того, чтобы переехать куда-нибудь?» Они часто мечтали о переезде. Это тоже было частью игры. «А куда?» «Куда-нибудь в теплые края». Глаза мамы затуманились, как бывало, когда она только что проснулась. «У нас будет дом у моря, и мы с тобой станем строить на берегу песочные замки. А мы сможем есть мороженое, такое с шоколадной крошкой, которая прямо тает во рту?» Мама подхватила Скарлетт и прокрутила ее в воздухе. Вид у нее был уже не мечтательный, а сосредоточенный и возбужденный. «Сколько угодно». «Ура! Но для этого нужно обязательно соблюдать все правила игры. Сечешь?» Скарлетт торжественно кивнула. «Секу!» Говоря это, она чувствовала себя по-настоящему взрослой. Они вышли из квартиры и спустились по крутой лестнице прямо мимо надписи, сделанной большими красными буквами. «Сук!» И еще там была одна буква, закрашенная. «Такие слова знать не надо», — всегда говорила мама. «Осторожно, не наступи на собачье дерьмо. Прыгай, молодец. Держись за мою руку, когда переходим дорогу. Тебе не холодно? И главное, не забудь, что ты должна говорить». Однако все это время Скарлетт думала только о книге с красивыми картинками, которую могла бы сейчас читать в школе. Капельки дождя затекали за воротник ее новой куртки. «Немного накрапывает», — сказала мама и поцеловала Скарлетт. Как всегда, почули, смешанные с запахом сигарет. «Давай, иди, встретимся у ворот». Скарлетт побежала к качелям, там никого не было, даже мамочек с малышами, которые еще не ходят в школу. Она оттолкнулась ногами от земли, чтобы раскачаться. «Вперед, назад, ждать, ждать». «Тебя покачать, крошка?» Голос звучал так же мягко, как у того человека, что приходил к ним накануне вечером. Это означало, что он был с юго-запада. «Назад, вперед, вперед, не забыть, что надо говорить». «Я хочу есть», — сказала Скарлетт. «Хочешь чипсов?» Она остановилась, человек дал ей тубу. Скарлетт достала из своей сумочки такую же, только с сахаром. Как только она передала ее мужчине, раздался крик. «Эй, вы, стоять!» К ним бежал какой-то человек. «Вы задержаны по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ». «Нет, нет», — внезапно появилась мама, но к ней тоже подбежала женщина в полицейской форме и остановила ее. Другая женщина попыталась взять Скарлетт за руку. «Пойдем, детка, все в порядке. Отпустите ее. Мама, вернись! Скарлетт, Скарлетт, дайте мне поговорить с моей маленькой девочкой, вы ублюдки!» Эти крики пронзали уши Скарлетт, пока полицейские пытались утащить маму прочь. Может, это тоже было частью игры? «Все в порядке, детка», — произнес полицейский. «С тобой все будет хорошо. Пойдем со мной». «Не трогайте меня!» Мужчина убрал руку, но Скарлетт успела вонзить в нее свои зубы. «А ну, не кусайся, котенок!» Ее посадили в одну машину, а маму в другую. Машина со Скарлетт поехала первой. «Пустите меня к маме!» — рыдала она, колотя кулаками по стеклу. Но ее возили все дальше и дальше, и машина, где сидела мама, превратилась уже лишь в черную точку. В конце концов, она и вовсе пропала из виду. Роза, нероли, сандаловое дерево, иланг-иланг, пачули. Все они, как считаются, обладают свойствами афродизиаков. Работают ли они? Можно сказать и так. Иногда я все еще люблю его. В другие дни я его ненавижу. А сейчас я хочу, чтобы он умер. Так было бы намного проще. Тогда он не мог бы принадлежать никому другому.